Россия. 28 ноября 2011 года. Приблизительно 200 километров от города Углегорск. 7:13 по местному времени. Бывший штабной ЗКП 182-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка. Центр единого стратегического командования Вооруженных сил Советской Армии. Председатель Государственного комитета обороны, главнокомандующий ВССР, генерал армии Алексей Макарович Широков. Реальная политика. Резкий порыв пахнущего сыростью ветра обжег кожу, а от вдоха перехватило дыхание. Силясь удержать приступ натужного сухого кашля, я прерывисто вдохнул. Кашель не пришел. Это была еще одна маленькая победа над собой. Небо, все заложенное низкими облаками, не давало возможности увидеть звезды. Старая примета гласит, что если они будут слишком далеко, то судьба человека готовит ему неприятный сюрприз. Порыв ветра опять набросился, приподняв воротник куртки. Она была старого образца, с большими заплатами на локтях. У каждого человека есть любимая вещь. Я же отличаю эту куртку за то, что мы с ней проходим уже третью войну. «Алексей Макарович, пора вниз, они ждут». Голос адъютанта прозвучал откуда-то из-за спины, хотя минуту назад я был совершенно один. Вот такой он, этот Костя, везде найдет. Рука привычно оперлась на костыль при повороте, и я, не глядя Ларионову в глаза, просто пошел ко входу в бункер. Снова сухой, прохладный воздух, нагнетаемый кондиционерами. От уличных запахов осталось только легкое, свежее послевкусие. «Китайские товарищи привезли посредника от Евросоюза?» «Да, Джан сдержал слово, и на сей раз это француз». «Чиновник или военный?» Поворот был немного неожиданный. Неужели немцы спасовали, отдав вожжи своим давним соперникам? Отвечая на мой вопрос, адъютант лишь неопределенно пожал плечами. «Чиновник МИДа, некто Себастьян Либель. Разведка составила на него короткую справку. В кабинете доложу подробнее. Там не особо много. Лишние 5 минут при таком формате переговора в роли не сыграют». Как только он произнес слово «переговоры», меня слегка покоробило. Время разговоров с Европой прошло. Если они не капитулируют до момента, когда амеры попятятся, ракеты будут запущены, и благополучное европейское болото снова будет гореть, как в 44-м году прошлого века. Беда этих господ в том, что они слишком уверовали в американскую непобедимость. «Вместо этой встречи и пустых разговоров я бы лучше еще немного побыл на свежем воздухе. Европейцев погубит их снобизм. Впрочем, это будет не в первый раз. Пошли в кабинет, поглядим, что там накопала разведка». Собственно, личность эмиссара американских сателлитов меня особо не интересовала. Просто нужно воспользоваться моментом и еще раз обдумать сложившуюся ситуацию. Допустим, европейцы соглашаются на сепаратный мир, и тогда коалиция разваливается. В Европе остаются только неофиты, принятые в НАТО на волне бархатных революций 90-х годов прошлого века. Поляки, прибалты, чехи, румыны. Все они будут цепляться за своих новых хозяев до последнего. Однако с ними особых проблем не ожидается. Армии этих стран слабы, плохо вооружены для масштабной войны. Новая советская армия без особых усилий сможет одержать победу над ними. Вопрос в другом. А вот пропустят ли старшие европейцы нас дальше? Не станут ли мешать добить отступающего врага? Это и следует выяснить в первую очередь, но, само собой, не от этого говорящего письма Либеля. Я снова прошел в кабинет и как можно более осторожно устроился в кресле. Монитор компьютера уже светился мягким белым светом. Но важную информацию мне на стол подавали в обычных картонных папках. Сейчас тут как раз лежала одна такая с надписью «Переговоры». Открыв ее, с неприязнью вдохнул запах краски и свежей бумаги, никогда не доверяя всему новому. Там биографическая выжимка, послужной список и кое-что из личных пристрастий. Костя быстро вышел, как только я глянул на него поверх очков, которые надеваю только для работы с документами. «Хорошо. Извести товарища Джана о небольшой задержке по времени. Я скоро приду в конференц-зал». Сделав вид, что действительно изучаю бумаги, я погрузился в невеселое раздумье. Операция начнется уже совсем скоро. Но данных о том, как поведут себя китайцы, все еще нет. Санкцию на совместную тайную операцию в США они своей разведке дали. Согласились практически тотчас же, как только Бережная ознакомила генерала Люйши, шефа внешней разведки КНР, с имеющимся у нас планом. Однако прямого ответа на наше предложение об открытии второго фронта и высадке на Аляске так и не последовало. Выжидают, прикидывая свои шансы и выгоду от участия. Тут все довольно прозрачно. Участие дает Китаю шанс сбросить последние препятствия на пути к статусу сверхдержавы, позволить сделать качественный скачок в развитии страны. Ведь не секрет, что последние 2 года темпы роста их экономики замедлились и продолжают падать. Еще 6 месяцев, может быть, год, и начнется спад, который потянет назад так быстро разогнавшийся поезд. А война позволит устранить главного конкурента, вырваться не просто вперед, а стать впереди всех. Не думаю, что лидеры КНР этого не понимают. Однако риск тоже велик, и в случае провала затяжная война – новые расходы. Без Китая не полезут в общую драку и индийцы. Этим вообще невыгодно отвлекать свои силы, когда под боком кипит пакистанский котел, готовый вновь взорваться. Только 1 месяц назад индийские спецвойска предотвратили взрыв грязных бомб в Кашмире и Пенджабе. Без вопросов ввяжется в драку только Северная Корея. Но там все кончится довольно быстро. Против расквартированных там сил коалиции и южнокорейской армии у войск КНДР нет шансов на победу, если ее не поддержит Китай. А КНР ввязываться не станет, если информация агентов ГРУ об одностороннем пересмотре долговых обязательств США не будет воспринята китайским госсоветом достаточно серьезно. В конечном итоге именно от нынешней встречи зависит, как и что будет происходить после того, как мы отбросим американцев в радиоактивную яму, которую они сами создали на нашей территории. Московская, Псковская, Брянская и Калининградская области для жизни совершенно непригодны. Помнится, Наполеон тоже отступал по разоренным им же самим русским землям. Хоть было и зверски холодно, однако императорские солдаты не принуждены были пить радиоактивную воду. Потом гитлеровцам тоже повезло. А вот амерам и их табору удача явно покажет спину. Мда, каждый раз агрессору все тяжелее уходить с нашей земли. Но покуда это лишь благие пожелания, пока враг все еще оседлал Урал, и мы истекаем кровью. Нужно ударить, и пусть удар окажется роковым для врага. Дверь в кабинет приоткрылась, адъютант показался в проеме. На его серое от усталости лицо было невыносимо смотреть. Молодой еще парень, а вот оказался в самом центре большой войны. Как там говорил классик, попадая в глаз бури, мы всякий раз задумываемся, а так ли уж сильно нам повезло. «Алексей Макарович, иностранец копытом бьет, да и Джан нервничает». «Хорошо, пойдем». Пришлось снова подниматься на 3 уровня вверх, еще 30 метров идти по переплетению коридоров. Американцы уже перестали бомбить. Летуны генерала Примака и зенитные батареи нового главкома войск ПВО генерала-полковника Черкасова отучили врага от беспечной наглости 1 месяца войны. С трудом подавляя приступы боли в культе, я преодолел последний 10 шагов до раскрытой в сторону двери длинной пустой комнаты. Тут раньше был кинозал, но сейчас все переоборудовали под комнату, где проводились оперативные совещания генштаба. По случаю приема гостей из обстановки остался только длинный, покрытый тускло-бордовым сукном стол и 10 деревянных стульев, ужасно скрипучих и грязноватых. Костя вошел первым и громко сказал: «Господа, председатель Государственного комитета обороны Российской Советской Федеративной Социалистической Республики генерал армии Широков». Для слуха это было все еще непривычно. Но я успел заметить, что китаец склонил голову, чтобы скрыть понимающую улыбку от стоящего сейчас напротив него моложавого француза. Представитель Евросоюза был среднего роста, полноват и совершенно лыс. При этом Лебель имел ухоженные светлые усы, светло-серые внимательные глаза – и я с удивлением отметил, что он пользуется косметикой. Подкрашенные губы, немного туши на редких ресницах и бесцветный лак на наманикюренных ногтях пухлых рук. В личном деле этого не было, но это не играет особой роли, выглядит очень необычно. Мы с Джаном обменялись рукопожатиями. Его широкая, жесткая ладонь была сухой, пожатие сильным и отрывистым. Нервничает, встреча чем-то важна для его хозяев. Лебель первым руки не протянул, а я не спешил протягивать ему свое. Поэтому, ограничившись кивком, француз вынул из папки, которую все это время стискивал левой рукой, несколько скрепленных позолоченной скрепкой листов бумаги и протянул их мне со словами: «Господин Широков, я здесь по просьбе Антуана Фуке, специального комиссара Евросоюза по иностранным делам. Перед вами лежит меморандум о намерениях, подписанных главами ведущих стран Европы». Лебель замолчал. В комнате повисла тяжелая тишина. Костя, повинуясь моему жесту, взял листки со стола и сделал вид, что читает. Все это время я безотрывно смотрел в лицо французу, пока тот, не выдержав, не начал вертеть головой, пряча глаза. Говорил он по-русски, с картавым французским акцентом, но вполне внятно и бегло. Поэтому я кивнул ему и Джану на стулья и ответил. «У нас, у русских, есть хорошая поговорка, что в ногах правды нет. Прошу вас, господин Лебель, присаживайтесь». Француз сел на протяжно скрипнувший под его весом стул напротив меня. Джан сел демонстративно далеко от Лебеля и нас, Костей, показывая, что он тут фигура нейтральная. Француз, чуть поерзав, снова открыл было рот, но я опередил его и начал говорить. «Не трудитесь пояснять, господин представитель. Содержание этого документа мне очень хорошо известно. Как известно и то, что ваши хозяева не собираются выполнять пункты 4.9 и 5.2 данного соглашения. Остальное там – суть обычная словесная мишура, не более того». Все шло именно так, как мы изначально и задумали. Европейцы все еще надеются усидеть на двух стульях и проскочить между американцами и нами. С целью лишить коалицию единства – российским МИДом был подготовлен договор о заключении сепаратного мирного соглашения между РСФСР и ведущими странами Евросоюза, прежде всего Францией, Германией и Италией. Все они проводят или стремятся проводить наиболее независимую политику в рамках своих соглашений с американцами. Более того, на территории ФРГ и Италии размещается значительная часть вспомогательной инфраструктуры коалиции. Если бы удалось заключить мир – или хотя бы заставить их инициировать процедуру выхода из состава коалиции, это поможет нам на направлении главного удара зимней кампании. Не сильно, однако поступление подкреплений и снабжение группировки коалиционных сил будет существенно затруднено. В дальнейшем можно ожидать, что войска перечисленных стран будут сняты с фронта и сложат оружие, позволив нашим наступающим войскам без боя преследовать и уничтожить отступающего врага. Без союзной поддержки боевая эффективность противника сильно снизится. Так говорят аналитики ГРУ. И судя по тому, как развиваются события, я склонен с ними согласиться, пока ситуация развивается в прогнозируемом коридоре событий. Документ удалось передать через швейцарское торгпредство в Париже. Наши агенты сработали чисто. Французская контрразведка никого не смогла задержать. Как и ожидалось, прямо нам отказывать не решились. Учитывая шаткое положение коалиции и результаты операции наших войск в последнее время, европейцы решили выиграть время. Сначала ответа не последовало вовсе, но после того, как положение на Урале стало не таким однозначным, прислали вот этого накрашенного месье. Более того, из контекста переданного им документа аналитики смогли выделить два очень важных для Советской России момента. Дезу о разгроме подводного флота все приняли за чистую монету. А потери указанных стран как в материальном, так и в людском ресурсах порождают болезненные процессы недовольства населения и даже крупных финансовых кругов. Поэтому многое сейчас зависит именно от того, удастся ли нам победить и вынудить американо-английские части к бегству. Тогда, поняв, что мы держим козырь в рукаве, европейцы тормознут военные поставки, чем существенно ослабят и без того дезорганизованные силы коалиции. Мы тоже слабы, но если вторая часть плана сработает, к этому времени Китай и Индия открыто выступят на нашей стороне. В этом случае нанесение ядерных ударов будет уже избыточным как с нашей, так и с американской стороны. В последнем случае, скорее всего, даже невозможным, как уверяют меня спецы Нины Ивановны. Пока мы тут соревнуемся в политесе, вновь воссозданная североамериканская резидентура ГРУ при негласной поддержке китайской разведслужбы проводят внедрение компьютерного вируса в компьютерную сеть слежения за ракетными запусками американской оборонной системы NORAD. Нечто похожее уже несколько лет тому назад запущено китайцами в систему, управляющую энергопотреблением, регулирующую железнодорожный транспорт и прочие элементы инфраструктуры США, имеющие двойное назначение. Как сказано в краткой справке, которую мне присылали из разведуправления, вирус создает нечто вроде собственной подсети, дублирующей основную. И пока не подана управляющая команда, он ничем не выдает себя. Но как только поступает такой приказ, созданная подсеть блокирует основную, выводя из строя все электростанции. Она перегружает городские энергосети, заставляет идти в разнос реакторы атомных станций. Поэтому в момент наступления у американцев и их союзников возникнут комплексные проблемы, которые они не ожидают. Все эти рассуждения кратким мигом пронеслись в сознании, пока я слушал, как француз начал нехотя возражать. «Господин генерал, данные пункты предполагают прямое нарушение договоренности с союзником, очень сильным союзником. Страны, которые я представляю на этой неофициальной встрече, никогда не смогут дать вам твердых гарантий, пока в конфликте не наступит полная определенность». После того, как Лебель озвучил слово «конфликт», тот ад, которым обернулось вторжение в Россию, в том числе и его соотечественников, мне захотелось просто от души врезать ему по морде. Сколько раз бы захватчики не приходили на Русь, всегда они прикрываются какими-то высокими словами, на деле проявляя зверскую жестокость к обычным мирным людям. Но стоит прижать вот таких цивилизаторов к стенке, отобрать оружие, как тут же начинается стон о зверствах русских, миллионах замученных европейцев и прочей благоглупости. Буквально позавчера мы с начштаба выезжали в тыл, дабы разобраться с 3000 пленных американцев, тех же французов, англичан, наемников и наемников из бывших советских республик, до таких лагерей не доводили. Солдаты, слыша корявую русскую речь, иногда просто развешивали таких ловцов удачи на уцелевших фасадах рухнувших зданий, покосившихся фонарных столбах, пулю тратят редко. Так вот, я попросил на выбор поговорить с 3 пленными. И каждый старался сказать, что убивать никого не хотел, его заставили травить газом города или бомбить госпиталя. А в доказательство своих лучших качеств все 3 говорили о том, что они де люди семейные. Наглый цинизм, помноженный на твердую убежденность в собственной безнаказанности. И мне не жаль его детей, потому что они сами лишены жалости. Поэтому я отказал в просьбе представителя швейцарского Красного Креста в освобождении всех заключенных. Здоровые и наиболее матерые пошли в расход. А тех 93 человека, что были покалечены или имели серьезное ранение, приказал обменять на тех немногих солдат, офицеров и просто мирных жителей, кто также находился по ту сторону фронта. Но вслух я ответил. «Мы понимаем ваши опасения, месье Лебель. Более того, советская сторона не будет настаивать на немедленном подтверждении соблюдения данных пунктов соглашения. Но поймите и вы нас. Идет война, месье Лебель. Как бы нейтрален ни был язык дипломатии, в данном отрезке времени важнее язык военный. Он более конкретен и уместен в данном случае». И вот как военный и как председатель ГКО говорю вам. Если в предусмотренные договором временные рамки Франция, Германия и Италия не начнут процесс вывода своих войск, технического и вспомогательного персонала с российской территории, а также не предпримут мер по блокированию войск коалиции в пределах ее инфраструктуры, развернутой на территории этих стран, будут серьезные последствия. Советское государство в этом случае нанесет по территории Евросоюза упреждающий удар, в том числе будет использовано оружие массового поражения, включая тактические ядерные заряды. Лицо француза не дрогнуло. Более того, весь мой опыт общения с такими вот скользкими типами говорил, что про подготовку ядерного удара он знал заранее. Другое дело, что европейцы не принимают в расчет, в кавычках, «потопленные подводные лодки», рассчитывая перехватить ракеты тех немногих мобильных ракетных тактических комплексов, о которых мы намеренно допустили утечку. Очертив на маникюренным, покрытым бесцветным лаком ногтем указательного пальца некую черту перед собой, Лебель четко произнес. «Весьма сожалею, что мы не поняли нужд друг друга, господин генерал, и ваша неуступчивая позиция ставит под угрозу принятие комплексного соглашения, составленного на взаимовыгодной основе». Резкий приступ боли пришел все так же неожиданно, как и обычно. Мне едва удалось сохранить невозмутимое выражение лица и унять дрожь в голосе. «Поверьте, мне тоже очень жаль, месье Лебель. Однако советская сторона оставляет дверь приоткрытой. Если вдруг главы европейских держав, уполномочивших вас, решат изменить свое решение, мы не будем добавлять новых условий или пересматривать уже прописанные в договоре». Тень злорадной усмешки на мгновение промелькнула в глазах француза. Он буквально упивался отведенной ему ролью хозяина положения. «Увы, я не вижу к этому повода, господин генераль». Боль ушла так же внезапно, как и появилась, оставив после себя звенящую пустоту в голове и легкую дрожь в пальцах. Лебель заметил это и, не удержавшись от улыбки, сказал: «Вам тоже не мешает подумать о сложившейся обстановке, господин Широков. Если вы вдруг решите начать переговоры с представителями коалиции о капитуляции, то Франция готова взять на себя роль посредника». «И мы это очень ценим, месье Лебель, поэтому у меня есть к вам встречное предложение. Если вдруг ваши хозяева передумают, следя за тем, как развиваются события на Урале, и захотят вернуться к соглашению с РСФСР, пусть сделают кое-что». Разговор свернул с тех тем, в рамках которых посланник Евросоюза чувствовал себя комфортно, поэтому на мое предложение он отреагировал не сразу, даже не сумев скрыть явного удивления. «Господин генераль, я не уполномочен ничего обещать, но передать-то вы вполне способны, на память не жалуетесь?» Француз все еще был в шоке, однако быстро сумев справиться со своими эмоциями, он неопределенно кивнул. «Если это не накладывает на уполномочивших меня людей никаких обязательств, то я все передам». Я сделал адъютанту знак, и Костя протянул мне кальку масштабной карты пригородов Петербурга. На ней было отображено наиболее вероятное направление ударов под Колпино. Показать это было можно еще и по той причине, что эстонские и финские части накапливались там совершенно открыто, уверенные в своем численном и техническом преимуществе перед сводными отрядами ополченцев, курсантов военных училищ и моряков-балтийцев. Увидев карту, Лебель слегка помрачнел, но не особо удивился. Он тоже считал, что Серебряный город на этот раз уж точно падет к ногам захватчиков, поэтому очень легко произнес: «Мы не имеем влияния на командование союзных частей в этом регионе, господин генераль, и я не понимаю, а я объясню, господин посланник. Силы коалиции в этом районе состоят из прибалтов и финнов, которые сейчас проявляют наибольшее рвение в войне против России. И я не прошу их отзывать, поскольку понимаю ваше положение». Правая бровь посланника непроизвольно поползла вверх, и он спросил опережаемые пояснения: «Тогда в чем же состоит ваша просьба?» «Все предельно просто, господин Лебель. Поддержку этих частей средствами радиоразведки, артиллерии и авиации осуществляют французские войска. Если вдруг связь пропадет, самолеты с вертолетами не прилетят, а артиллерия не станет стрелять, нам этого вполне будет достаточно в качестве жеста доброй воли и фактического принятия условий Брюссельского меморандума. Явно вас никто обвинить не сможет, а вскоре... Все течет, все изменяется, месье Лебель». Француз был реально ошарашен, смущен и дезориентирован. Подобное предложение означало, что у русских либо есть какой-то убийственный козырь, до которого не докопалась ни одна разведка союзников, либо это очень дерзкий блеф. Но, глядя мне прямо в глаза, Лебель сумел разглядеть нечто такое, что удержало его от возражений. Он просто кивнул в знак согласия и, прошептав что-то китайскому чиновнику, дал понять, что его миссия выполнена. Кивнув французу на прощание, я поднялся с кресла, и мы вышли в другую дверь, ведущую к служебному лифту. Ход сделан. Посмотрим, что из этого получится. Уже в тамбуре, отделявшем длинный коридор от гулкого ангара, внутри которого уже начинал прогревать моторы тяжелый транспортный самолет, Костя снова спросил меня, пока рев двигателя не заглушит любой звук совсем: «Алексей Макарович, а зачем вы ему карту показали? Ведь теперь они знают, что направление главного удара их группы раскрыто». Имея светлую голову, когда нужно что-то достать или обеспечить, Ларионов был слишком горяч и скор в суждениях. Недостаток молодости, который скоро уйдет, иногда позволял мне вслух проговаривать уже принятое решение, порой справляя неочевидные с первого взгляда недоделки. Поэтому я ответил, насколько возможно, откровенно: «О том, что мы знаем про чухонские бригады, натовцы наверняка знают и так. Но даже если нет, то это лишь послужит доказательством нашей осведомленности». «Но как же ополченцы? Ведь враг может изменить направление ударов, перегруппироваться и ударить в другом месте». «Может, но не станет. По данным перехватов и сведениям фронтовой разведки, чухонцы слишком сильно рассчитывают именно на помощь французского контингента. Им прекрасно известно, где и сколько ополченцев им сможет противостоять. Эти неофиты буквально упиваются своим превосходством, поэтому ничего менять они не станут. К тому же Лебель ведь не побежит к финнам в штаб. Он доложит своему начальству, а то, в свою очередь, не станет слишком торопиться с тем, чтобы дать младшим партнерам эту информацию». В очередной раз я заметил, как на щеках адъютанта заиграл легкий румянец. Костя все еще сердился, что не смог додуматься до подобного самостоятельно. Поэтому я добавил. «Ничего, это пройдет. Ты все еще мыслишь шахматными категориями, в то время как война – это покер. Числа, точный расчет результата тут не работают. На войне все действия строятся в расчете на личность противника, на интуиции и тем возможностям, которые мы обязаны от него скрыть до поры. Или показать кое-что, дабы он перестал нервничать и играл по нашим правилам». «И когда же этот козырь можно будет предъявить?» «Как всегда в игре с большими ставками, Костя, в самом конце партии». К самолету мы добрались, когда восточный ветер принес стылую, мозжащую сырость. Плотнее закутавшись в бушлат и пряча слезящиеся от ветра глаза, я без посторонней помощи взобрался во вместительное брюхо транспортника. Тут нас встретил командир корабля, и с некоторой предупредительностью, которую он всячески стремился скрыть, проводил в отдельно отгороженный закуток рядом с пилотской кабиной. Тут было два удобных кресла, и от остального трюма нас отделяла довольно толстая переборка, поэтому было относительно тихо и очень тепло. Вытянув ноги и отставив костыль к стене, я прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Самолет взревел и, медленно набирая разбег, стал выруливать на основную полосу. Вскоре земля затряслась, что эхом отдалось в пульсирующей резкой болью ноге, а потом тяжелая туша транспортника вдруг замерла в воздухе, породив восхитительный момент свободы от земного притяжения. Пилот лично заглянул к нам и сказал: «Все, легли на курс, товарищ главнокомандующий. Через 5 минут встреча с эскортом. До пункта назначения 3:48. Летели мы в небольшой поселок Солнечный, что находился в нескольких десятках километров от почти нетронутого войной Комсомольска-на-Амуре. Там размещался контрольно-измерительный пункт военно-космических сил. Правда, сейчас он был переоборудован в нечто вроде секретной тюрьмы, первой настоящей тюрьмы Новой России. Более 7 уровней, 500 метров в глубину, полк охраны и пока всего 3 десятка узников в одиночных камерах. Дело в том, что в то время, как большинство праздновало первую победу над врагом, некоторые готовились к перевороту. Молодой и амбициозный генерал Афанасьев с десятком единомышленников остановил наступление на своем участке фронта. Затем пытался выслать парламентеров к американцам и отдал приказ группе специально отобранных солдат и офицеров из числа комендантской роты 2-го корпуса проникнуть на главный КП штаба Центрального фронта и арестовать меня со всем аппаратом генштаба. Причина, по которой Афанасьев решил поднять мятеж, до сих пор вызывала у меня чувство годливости. Он, оказывается, серьезно верил в весь этот бред про сталинские репрессии, всероссийское покаяние. Даже высказался, что неплохо бы монарха призвать. Уж не знаю, может, даже дворянином себя ощущал. А тут еще и карьерная ступенька подоспела. Дело в том, что чин генерал-майора Афанасьев получил всего за неделю до начала вторжения. На тот момент ни я, ни другие офицеры этому факту значения не придали. Молодой генерал толково организовал дела в корпусе, а до этого отлично служил при штабе округа, не дрогнул, как многие в тот момент. Потом было наступление. 2-й корпус воевал хорошо, грамотно. Думаю, происходило это не от того, что предатель хотел себя показать с лучшей стороны. В деле, которое я просматривал, кутаясь в тулуп и сидя у иллюминатора, был материал о том, что уже тогда отбирались офицеры по принципу личной преданности Афанасьеву. Его начальник разведки, полковник ГРУ Ольховников, отыскивал знакомых Афанасьева, подтягивал своих сослуживцев из других подразделений. Он же организовал устранение старшего лейтенанта Вартаняна, своего подчиненного из особого отдела корпуса. Вартанян случайно вышел на схему захвата Светлогорского ЗКП и, не подумав, доложил заместителю Ольховникова, также вовлеченного в заговор. И план бы, несомненно, удался, если бы не предусмотрительность полковника Мережковского, начальника особого отдела 46-й мотострелковой бригады 2-го корпуса. Когда им из штаба Афанасьева пришло распоряжение обеспечить американским парламентерам коридор для прохода через позиции его бригады, тот через голову командира части обратился непосредственно в разведотдел фронта. Там панику поднимать не стали, предложив Мережковскому проверить лояльность своего комбрига. Особист выехал в штаб бригады и, как оказалось, вовремя. Пучисты арестовали командира бригады и весь его штаб под предлогом измены родине. Мережковский со своими людьми комбрига со штабом освободил. Вскоре цепочка единоначалия была полностью восстановлена. Американцы отброшены даже далее, чем в ходе наступления. А Афанасьев с преданными ему людьми был блокирован силами двух рот полка внутренних войск. После суток переговоров мятежники сдались и были этапированы в тюрьму закрытого типа «Солнечной». Рядом располагалась туристическая база, теперь полностью переделанная для нужд персонала охраны. Заключенных держали в расконсервированном сейчас 10-уровневом запасном командном пункте космических войск. Узкие, похожие на пеналы, каморки, минимум света, абсолютная звукоизоляция, двухразовое питание. Осмотр врача раз в 2 месяца. Ольховников уже тронулся рассудком, как и некоторые другие участники заговора. Но Афанасьев держался, следователям отвечал высокомерно, даже шутил. В ходе допроса выяснилось, что главным подстрекателем был именно Афанасьев и его близкий друг Ольховников, с которым они вместе служили еще в Москве при генштабе. «Подлетаем, Алексей Макарович». На земле еще больше завьюжило, видимость существенно снизилась, и наш джип, как и обе машины сопровождения, двигались почти шагом. Дорога от небольшого аэродрома до КПП тюремного комплекса растянулась почти до 16:40. И когда двойные створки ворот наконец-то открылись, были уже густые осенние сумерки. Снежная пыль блестела в желтом свете фонарей. Культя снова начала ныть, как это бывает на холоде. Во внутреннем дворе нас встретил начальник тюрьмы майор Померанцев и недавно назначенный главным военным прокурором полковник Мордвинов. Померанцев выглядел простовато, под 50, круглое обветренное до багровой красноты лицо с крупными чертами, белая от седины плешивая голова, сейчас прикрытая обмятой по фасону служак-ушанкой. Майор четко отдал честь, мы обменялись рукопожатиями. «Товарищ главнокомандующий, все заключенные на месте. Больных тяжело 6, недужных 2. Заключенный 58903 доставлен в комнату для беседы. Согласно приказу товарища главпрокурора, вас разместим со всем возможным комфортом, но...» «Не нужно беспокоиться, Олег Михайлович. Я, собственно, в твое хозяйство только проездом. Побеседую с бывшим товарищем и дальше поеду. Пошли, а то вон прокурор-то в шинели уже ногами от стужи перебирает». Полковник Мордвинов был невысок, жилист и действительно не выносил холода. Назначил я его по представлению главночтаба Пашуты. Согласно представлению, Мордвинов и рота Вованов под его командованием остановила грабеж и мародерство в освобожденных областях под Новосибирском, в кратчайшие сроки принудив к сдаче расселившихся по лесам и руинам вооруженных местных жителей, вообразивших себя последними людьми на планете. С особенно непонятливыми люди Мордвинова поступали очень жестко. Там до сих пор есть местная достопримечательность – аллея мародера, где на вкопанных специально для этой цели столбах линии электропередач развешаны убийцы и грабители. Почувствовав силу новой власти, выживальщики потянулись к кандидатурам на подушную перепись и сдачу оружия. На должности главного военного прокурора Мордвинов тоже оказался крут. Однако это был не тот случай, когда дыба, костер и чистосердечное признание провели бал отнюдь. Просматривая дела мордвиновских людей и те решения, которые выносил он сам, я видел суровость, но вместе с тем и справедливость, а часто и снисхождение одного фронтовика к другому, пусть и давшего слабину, оступившегося. Тем жестче работал полковник с теми, кто сидел сейчас в Солнечном. Ни один не получил послабления. Все ждали расстрела, кроме главного зачинщика, Афанасьева. И когда я спросил, почему, Мордвинов лишь дернул щекой и сказал. «Он открыл ворота города, когда в них лбами бились голодные волки, товарищ командующий. По моим данным, от артобстрелов, действий французской и американской авиации, а также подразделений контракторов, погибло до 59 человек. Это раненые, беженцы, части, находившиеся на переформировании». «За такое мало расстрелять. Тут, вдали от всех. Нужно показать его людям. Будем кормить, беречь и лечить. А вот как закончится это все, устроим показательный суд. Пусть наш народ его судит. Пусть простые люди, кто выжил, кто натерпелся, пускай они свое слово скажут». «Толково ты это сказал, Валерьян Петрович. Вот что мы сделаем. Подручных всех, конечно, по законам военного времени. А вот таких, как этот деятель, нужно беречь как зеницу ока. Вези их всех сюда. Наших вези, импортных собирай. Кого солдаты не пристрелят, а потом будет суд. На весь мир покажем, пускай все знают, как и что было». «Есть, товарищ председатель Государственного комитета обороны. Будет исполнено, не сомневайтесь. Только вот послушают ли они нас в мире-то?» В зелено-карих, красных от недосыпа глазах военного прокурора мелькнуло сожаление. Такое всегда можно увидеть во взгляде добросовестного работяги, когда он предвидит пренебрежение к результатам своего труда со стороны несведущих. Я сердечно пожал его крепкую ладонь и сказал: «Эта война снова, как и 70 лет назад, докажет нашу правоту. Но на этот раз только от нас самих зависит, насколько долгой будет память поколений. Давай постараемся, чтобы никогда не забыли. И слушали очень внимательно. Сверхзадача всегда мобилизует, Валерьян Петрович». В комнате для допроса все было как обычно. Привинченный к полу прямоугольный стол, два стула по обе его стороны, яркая лампа дневного света и никакого окна, даже мелкой форточки. С непривычки я даже слегка глох от навалившейся разом тишины. Она была абсолютной. Гасила все звуки, даже голоса звучали здесь как-то особенно глухо. Отставив костыль в сторону, прислонив его к краю обитой алюминием столешницы, я с облегчением оперся локтями о край стола. Переход по длинным коридорам, поездка в лифте и еще несколько коридоров с тусклым освещением настроение не улучшали. И не от того, что я боюсь низких потолков и подземелий, отнюдь. Живя с начала войны в бункере, давно уже привык, даже на открытом воздухе стало чего-то не хватать. Я подсознательно чувствовал, что Афанасьева этот антураж не сломит. Такие больше всего обожают показные страдания, возможность проявить силу характера. Мол, смотрите, я не боюсь подземелий и палачей режима. Тюрьма призвана воспитывать раскаяние через страх. Человек должен чувствовать лишение. В этом весь смысл таких заведений. Но мазохиста с манией величия этим не пронять. Поэтому я не удивился, когда заключенного ввели, усадили напротив и защелкнули особое кольцо в цепи кандалов, прикрученное к середине столешницы. Бывший генерал поднял на меня светло-карие глаза, обрамленные пушистыми ресницами. Легкая щетина и растрепанность побитых сединой черных курчавых волос даже шла ему. Поняв, что нормального разговора не получится, но время все-таки потрачено, я сказал: «Ну, здравствуй, Саша. Про самочувствие не спрашиваю. Вижу, кайф от своего положения ловишь». В глубине глаз предателя метнулся испуг, но внешне он лишь широко улыбнулся, как бы с презрением. «А вы, Алексей Макарович, почему без регалий? Ведь немало теперь их узурпатора-то». Пикировка с тем, кто находится в более уязвимом положении, унижает. Поэтому, пропустив мимо ушей эти вымученные колкости, я продолжил: «Про регалии это потом, после войны поговорим. Уверен, народ наш все справедливо присудит. Я сюда приехал, чтобы спросить тебя, Саша, какую власть ты собрался посреди войны провозглашать, когда враг от тебя в двух десятках километрах стоял?» «Демократическую, которой присягу давал. И вы, генерал Широков, тоже присягали, или нет?» Подспудно у меня было чувство, что Афанасьев скажет именно это, и не просто скажет, а вот так, с пафосом, бросит мне в лицо. Время до встречи с китайским эмиссаром Госсовета КНР еще оставалось. Почему бы не оказать бывшему коллеге хотя бы эту честь, дать ответ на мучающий его вопрос? Чуть отстранившись, чтобы дать отдых начинающей ныть культе и дырке в простреленном легком, я утвердительно кивнул: «Да, разумеется. Только вот правительство испарилось в облаке раскаленной плазмы в 06 утра 26 июля, Саша. А последний представитель этой демократической власти, губернатор Хабаровского края Свартин Юрий Семенович, напомни мне, что он тебе предложил, когда твои комендачи привели его, грязного и оборванного, к тебе на КПП. Амеры тогда утюжили позиции корпуса авиации, время было горячее. Так что он тебе предложил, когда ты, взяв под козырек, затребовал указаний и связи с правительством страны?» Лицо Афанасьева потемнело. На скулах вспухли узлы желваков. Я даже отчетливо услышал, как пленный скрипнул зубами. Сдавленным голосом он нехотя процедил: «Затребовал полного прекращения огня и связи с американским командованием, чтобы те связали его с семьей на французской ривьере. «И что ты ему тогда ответил?» «Пропустил народного слугу через линию фронта?» Афанасий вдруг вскочил, дернулся вверх, порываясь отойти от стола. Но кандалы прочно удержали его на месте. Ему удалось лишь пошатнуться на стуле. Дверь в камеру мгновенно приоткрылась, но я махнул рукой. Охранник исчез, и дверь снова затворилась. А заключенный заговорил опять. «Да, расстрелял эту гниду, потому что он тоже нарушил присягу. Предал конституцию, которой обязан служить. Он тоже был предателем. Для меня вы оба на одной доске. Система, в которую ты веришь, Саша, была изначально порочна, ибо строилась не на волеизъявлении народа, а на предательстве его интересов, кучкой преступников и авантюристов. Эти, в кавычках, ценности завезли к нам те, что сейчас жгут наши города и травят граждан страны газом. Заметь, Саша, той самой страны, которой мы оба присягали. И вот я, предатель и узурпатор, даю им отлуп и бью без пощады. Бью и буду бить, пока могу. И вцеплюсь им в глотку, когда буду помирать хоть зубами. А ты, поборник закона и конституции, открываешь им фронт, позволяя творить зло. Непоправимое, чудовищное по размахам зло, Саша». Афанасьев хотел было возразить, но время, которое было отпущено на беседу, истекло. Я понял, что моих аргументов для убеждения этого оступившегося идеалиста не хватит. Таких нужно убеждать делами. Поэтому я сказал: «Нет, Саша, она порочна, как и все дары, принесенные нам в 91-м. Благодаря этой системе мы сейчас потеряли половину той страны, которая у нас была 20 лет назад. Благодаря ей и тем выродкам, которые нами управляли, Россия сейчас истекает кровью, а армия снова состоит не из умудренных опытом профессионалов, а из выживших в этой мясорубке мальчишек и девчонок. Им бы детей рожать, учиться, радоваться жизни. А мы, и это твоя демократическая власть, их не защитили. Все, Саша, хватит экспериментов и поисков. Мы вернемся туда, где нас сбили с дороги. Туда, где у каждого была работа, были права на труд, учебу и медицину. Мы все исправим и больше никогда не пустим врага на родную землю, не оступимся и не свернем. Китайцы не свернули, и у них получилось. Я уверен, сможем и мы. Нужно вспомнить, что за тот выбор заплачено кровью тех же граждан, наших с тобой предков. Нельзя предавать купленное такой дорогой ценой. И мы больше не допустим такой ошибки. Не отречемся. И в новом мире, который народ России построит теперь, для твоих демократов нет места. Все, что они умеют, это жрать в три горла и брать, брать и брать. Этого тоже больше не будет. От каждого по способностям, каждому по его труду. Это справедливо. И так у нас все и будет, по справедливости. Даже для таких, как ты, Саша. Наша страна устроена не так, Саша. Ей нужно беззаветно служить, отдавать всего себя, не жалеть ничего и никогда. А ты, вместо того, чтобы исполнить свой долг офицера и гражданина, затеял бунт посреди войны. Ты и твои ублюдки ударили воюющему народу в спину. Ты думал, поставим к стенке, а позже такой же вот подонок сочинит про вас байку, как несколько бескорыстных бессеребренников офицеров задумали остановить кровавого тирана, прекратить войну и подняли восстание? Не надейся, такого не будет. Сейчас посидите тут, под замком. Некогда с вами турусы разводить. Считай полстраны под американцами и их лизоблюдами. Пусть пройдет время, Саша, и будет суд. А пока тебя будут беречь, кормить и лечить, чтобы ты и некоторые твои подручные дожили и смогли посмотреть советским людям в глаза. Перед ними будете отвечать. И отвечать будете своими словами, а мы запишем, чтобы никто не смог прервать. Это будет вернее, чем петля Иуды, которую вы заслужили. А говорил, что народ осудит. Не лови меня на слове, Саша. Народ? А сколько душ погубила твоя авантюра, ты знаешь? В любом случае, пока не до вас. Ни мне, ни народу, за который ты так хочешь спрятать свою низость. Воюем мы. А суд будет открытым. Если доживу, я свое слово тоже скажу. Может быть, даже рядом сесть придется. Я тоже виноват. У всех нас есть за что просить прощения у людей. У всех. У живых и у мертвых. А тем паче у тех, кто из-за этой войны не родится никогда. Прощай, Саша. Может, и увидимся еще. Кто знает. Я тяжко поднялся, уже не глядя на Афанасьева и не слушая того, что он выкрикивал мне в спину. Этот разговор окончен. Больше нам нечего друг другу доказывать. Теперь все только времени под силу расставить по своим местам. Фигуры же должны занять свои места на доске. Игра все еще продолжается. Уже в самолете, когда медсестра сделала свое черное дело и боль наконец-то отступила, из пилотской кабины вышел Костя и, наклонившись почти к самому уху, сказал: «Только что через китайское атташе в Харбине получена условная фраза. Белый тигр, красный дракон и небесный лучник могут собираться в путь. Младшие братья будут помогать в дороге». Сердце, отягощенное разговором с предателем, растаяло. Мутная горечь ушла. На какое-то мгновение мне показалось, что сквозь низкие облака сверкнул луч солнца. Китай, Индия и Северная Корея поддержат северное сияние и выступят на нашей стороне. Наконец-то в войне наметился коренной перелом. Наконец-то две коалиции. Два взгляда на то, что есть справедливость. Мир стремительно менялся. Надеюсь, что кровавой цене прошлых месяцев не придется прибавлять еще больше русской крови. Я устало закрыл глаза. «Ответь, что положено, Костя. Мы летим домой». Под успокаивающий гул моторов накатил светлый прозрачный сон. Обе мои ноги были при мне, мы с женой были на той старой дощатой танцплощадке, что была когда-то в центре моего родного поселка на Черниговщине, и самодеятельный оркестр играл случайный вальс. Было так тепло и пахло сиренью. На какой-то миг я даже поверил, что войны нет вовсе. Но только на короткий миг.